Пока Дюк набирал номер Шульца, Питер закурил сигарету и принялся беспокойно расхаживать по комнате. «Пол?» — спросил Дюк. «Говорит Гарри». После небольшой паузы раздался ответ. «Что тебе нужно?» «Ты случайно не знаешь, где Лорелли?» «Зачем она тебе нужна?» «Поговорим, как разумные люди. Вчера ночью я привез ее к Питеру Каллену, а утром обнаружилось, что она исчезла». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — рассмеялся Шульц. «И вчера вечером, и всю ночь Лорелли находилась рядом со мной. Если ты сомневаешься в этом, спроси Джо, он подтвердит». «Минуточку», — поспешно проговорил Гарри, боясь, как бы тот не повесил трубку. «Я хочу поговорить с Лорелли». «Сейчас. Я узнаю у нее, захочет ли она с тобой говорить». После довольно продолжительной паузы раздался лишенный выражения голос Лорелли. «Да». «Что все это значит?» — спросил Гарри. «Шульц утверждает, что вы провели всю ночь с ним». «Так оно и было. А где же еще я могла быть?» «Вы дура, Лорелли!» — Гарри разозлился. «Я застал вчера Шульца за тем, что он натягивал петлю на вашу шейку. Если бы не я, вам бы уже не жить. Теперь вы опять вернулись к старому». Он услышал, как девушка сказала Шульцу: «Поговори с ним, он бредит». Поняв, что трубка снова в руках Шульца, Гарри бросил трубку на рычаги. «Она вернулась к Шульцу и утверждает, что никогда не покидала его. Джо является их свидетелем. Да, нужно что-то срочно придумать, иначе мы пропали». «Но это невероятно!» — заикаясь, проговорил Питер. «Еще как вероятно! Нам нужно найти выход и поскорее». Гарри вскочил и снова прошел в спальню. Вернувшись через некоторое время, он заявил: «Слушай, а если инсценировать самоубийство? Вложим бритву в руки». «Полиция никогда не поверит этому. Нам ничего другого не остается». Гарри взял в ванной бритву и вернулся с ней в спальню. Питер снова схватился за бутылку с виски и налег на него так, что другу, вскоре занявшему место рядом, почти ничего не осталось. «Выглядит вполне естественно», — сказал Гарри. «Вчерашний вечер я, ты и Клэр провели вместе. Потом мы отвезли девушку домой, а сами отправились ко мне на квартиру, где основательно выпили, после чего вышли погулять. По дороге встретили пьяного Тимсона. У него была бутылка виски, и мы сами, будучи уже навеселе, помогли ему распить ее. Тимсон совсем раскис, и мы отволокли его к тебе домой, уложили на кровать, а сами уснули в креслах. Утром мы хватились бритвы, а потом нашли Тимсона. Почему он совершил самоубийство, это уже дело полиции». «Но ведь ты не знаешь, что делал вчера Тимсон. Возможно, он был не один». «Ну и что? Мы скажем, что встретили его поздно, часа в 2-3. Если нервы не подведут, нам удастся пройти через запрос. Во всяком случае, другого выхода я не вижу». «Ты дьявол!» — простонал Питер. «Стоит мне связаться с тобой, я обязательно влипну в какую-нибудь историю». В этот момент зазвонил телефон. Питер снял трубку. «О, Питер!» — раздался голос Клэр. «Ты не знаешь, где я могу найти Гарри Дюка?» Каллен почувствовал укол ревности. «Зачем он тебе нужен?» — резко сказал он. «Не сердись», — сказала она. дело в Тимсоне. Тимсоне? А что такое? Он купил Пиндерсенд. Подожди минутку, Клэр. Питер повернулся к Гарри. Тимсон купил Пиндерсенд. Дюк протянул руку. Можно мне с ней поговорить? После некоторого колебания Питер подал ему трубку. Мистер Дюк? Спросила Клэр с изрядной долей смущения. Я вас искала. Вы сказали, что Тимсон купил Пиндерсенд? Да, сделка была заключена вчера. Он действовал от имени Бенновильского синдиката по продаже земельных участков, хотя до сих пор ничего не было известно о существовании такой компании. Благодарю за информацию. Может, удастся раскопать еще что-нибудь? Кстати, Тимсону не повезло. Мы его встретили поздно ночью, выпили немного, и теперь он лежит на кровати Питера с перерезанным горлом. Покончил с собой. Клэр не поверит в эту чепуху, — заметил Питер, но Гарри сделал ему знак помолчать. — Он мертв? — переспросила девушка. — Покончил с собой? Но этого не может быть. — Еще как может. Вчера он был в подавленном состоянии, но мы не придали этому никакого значения. Мы только что обнаружили тело и собираемся сообщить в полицию. — Я сейчас приеду, — поспешно сказала Клэр. — Это может грозить большими неприятностями для Питера. — Нам обоим грозят неприятности, — рисковато ответил Гарри. — Но вы не беспокойтесь. Немного рекламы Питеру не повредит. — Я приеду, — упрямо повторила Клэр. Дюк отошел от телефона. — Боюсь, что она подумала, что ты попал в трудное положение, — задумчиво проговорил Гарри. — А то нет, — мрачно ответил Питер. — Ну, давай, все же позвоним в полицию. — Предоставь это мне. — сказал Гарри, набирая номер. — Ты должен по возможности остаться чистым. — Я не нуждаюсь в твоих заботах, — нервно ответил Питер.